Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе мы изучали первую часть книги Неемии, охватывающую первые 7 глав под заглавием «Постройка стен Иерусалима». Мы видели, что Неемия создал план восстановления стен по вдохновению от Бога. Он получил разрешение от царя Персии отправиться в Иудею для этой цели. Это являлось участием Бога в этом деле, во благо народа и города. Следует помнить всю осторожность и заботы, проявленную Неемией по прибытии в Иерусалим. Он дает и нам пример в этом отношении, чтобы мы проявляли большую заботу о деле, которое Господь поручает нам. Бог есть Бог порядка. Он ожидает от нас того же. Мы также вспоминаем, что в своем труде Неемия встретился с оппозицией, о чем говорит 4 глава. Этого следовало ожидать, потому что сатана активно противится делу Божию. То же делает и слуги сатаны в этом мире, а их много. Всякий, кто не родился свыше от Духа Святого, в уме своем воюет с Богом. Некоторые люди говорят, что они нейтральны, но Слово Божие говорит, что мы или со Христом, или против Него. Против такой явной оппозиции Неемия поставил стражу и много пребывал в молитве. Он все вручил в руки Господни, но также проявил предосторожность, что он ожидает от нас. Пятая глава открывает нам, что могло случиться большая беда с неожиданной стороны, которая могла превзойти самую оппозицию. Эта глава повествует о недовольстве, проблемах, трудностях среди народа Божия в Иерусалиме. Как это часто бывает, финансы оказались причиной. Жадность материальная овладела вождями народа. Они брали высокие проценты, и бедные люди страдали. Поднялись жалобы об облегчении и освобождении от финансовых трудностей. Простой народ обеднел, и положение делалось критическим. Мы снова видим способность Неемии как вождя и начальника. Он говорит: «Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатейшим и начальствующим». 5 глава 7 стих. Он лично засвидетельствовал перед ними, подав пример им, что не брал процентов с народа, и, будучи губернатором, облегчил налоги, дабы улучшить жизнь людей. Он был готов отказать себе, дабы была польза другим. Он ожидал, что его благородный пример повлияет на других во время трудного кризиса. Очевидная искренность Неемии и благородство его духа принесло облегчение народу и содействовало единству населения Иерусалима. Когда он связал эти переживания с духовными делами, то собрание народа воскликнуло «Аминь» и прославило Господа. 5 глава, 13 стих. Когда внутренние проблемы были улажены, Неемия все еще встречал вызов врагов, приходящий из внешнего стана. Они не переставали вредить, угрожая, употребляя хитрость и тонкий обман при участии их ложных пророков. Всеми мерами эти злые люди старались тормозить дело Божие. Неемия взывал в молитве Господу: «Господи, укрепи руки мои». Он чувствовал свою духовную нужду. «Помни этих людей, которые хотели устрашить меня». 6 глава, 14 стих. Неемия побуждал участников постройки, и в течение 52 дней стены были восстановлены. 6 глава, 15 стих. Это были дни, волнующие сердца, труда и радости. Как велика должна была быть вера людей в течение тех 52 дней? Неемия написал: «Противники, увидев успех, упали в глазах своих». 6 глава, 16 стих. Хотя стены были закончены, но необходимо было сторожить ворота, которые открывались и закрывались в определенное время. Стояла около них стража для охраны города. Большой размер города и малочисленное население его создавали проблему в отношении охраны. Необходимо было проявить жертвенность и посвящение на это служение. Начальные стихи 7 главы передают нам, что Господь имел таких людей. Остальная часть главы открывает нам, что был издан указ, дабы дело охраны было успешным на пользу города. Следует заметить, что некоторые священники искали своей родословной записи и не нашли, и потому были исключены из священников. 7 глава, 64 стих. Их права должны были подтверждены, если они желали исполнить служение священников. Можете ли вы доказать ваше духовное родословие? Можете ли вы подтвердить, что вы принадлежите Господу Иисусу Христу и воистину являетесь Его чадом? На каких основаниях вы утверждаете, что вы являетесь христианином? Если это основание на вере в искупительную кровь Иисуса Христа, пролитую им на кресте в искупление наше, и на возрождающем сердце действие Духа Святого, тогда ваше основание правильно. Как чудно знать, что мы являемся воистину детьми Его, что мы родились снова от Духа Святого, и потому имеем надежду на обители в небесах. Апостол Иоанн в первом послании пишет так: «Кто говорит, я познал его, а заповеди не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина любовь его совершилась, и сего узнаем, что мы в нем». 2 глава с 4 по 5 стих. Вторая часть книги Неемии. Чтение или повторение закона. Главы 8 по 10. На этом месте мы видим появление Ездры. Как мы упоминали раньше, Езда прибыл в Иерусалим много раньше. Он был священник по линии Аарона, тогда как Неемия был назначенный царем губернатор Иудеи. Эти два мужа имели много общего, так как оба старались перенести Иерусалиму благополучие и добро, стараясь восстановить стены города. Конечно, Ездра заботился о религиозной жизни народа, и когда стены были восстановлены, напряжение ослабело, и было уделено должное внимание духовной стороне жизни нации. Никто не был более подходящим для этого момента, чем Ездра. С утра до вечера Ездра читал заповеди Божьи народу, собранному пред ним. Он открывал это собрание молитвой, на что народ отвечал единодушно «Аминь, аминь». Потом последовало объяснение закона. Это сделало картину весьма торжественной. Неемия, губернатор, присутствовал там же, с Ездрой, многие другие. Все получали наставление, никто не ушел домой без более ясного понимания требований закона Божия, а также сознания и чувства, какие дарует сила освящения. Не должно пройти мимо нас то сильное влияние на народ, которое вызвало пробуждение и громкий плач людей. Люди плакали, когда слышали слова закона. 8 глава, 9 стих. Это принесло ободрение в форме стиха, который стал темой проповеди в течение столетий. Радость пред Господом – подкрепление для нас. 8 глава, 10 стих. Послушание Слову Божию приносит нам радость и освеждение сердец. Если даже Слово судит нас, тогда оно очищает и благословляет. Позже собрались главы семейств для дальнейшего слушания Слова Божия в связи с их с ответственностью как глав семейств. Это напоминает и нам, христианам, что отец в семье имеет большую ответственность духовного характера. Остальные члены семьи ожидают от него руководства. Если отец пренебрегает молитвенными минутами в семье, христианской жизнью, чтением слова, молитвой, он получит выговор в день Христов, будет иметь урон на суде его. Многие дети благодарят Бога за отцов своих, за родителей вообще, которые дали им пример и советы во время формирования характера. Это сохранило детей от влияния мирского, от греха, который легко овладевает ими. Другие же христианские дети с сожалением вспоминают, что отцы их, хотя и были христианами, но не заботились о духовной стороне жизни семьи в доме своем. Вероятно, они были весьма заняты другими делами по службе и так далее. зарабатывая на хлеб, а духовную сторону жизни детей забыли. О, какая это потеря для отцов и детей! Делается ясным, что Бог не закончил свой труд в Иерусалиме. Должно было прийти пробуждение. Вступлением к этому является молитва в 9 главе. Все аспекты поклонения, хвалы, исповедания, покаяния видны в ней. Милость Божия также вполне открыта. Народ призвал свои недостатки. Мольба к Богу передана в глубоком смирении. Вполне совпадает с этим заключение или обновление завета с Богом. Завет был заключен священниками, левитами, вождями во имя народа. Народ согласился с условиями завета, обещая ходить в послушании закону Божию. Не является ли это целью пробуждения? Не является ли это угодным Богу результатом Его действия между нами в отдельности и с каждым и с большим числом собраний, предстать пред Господом и объявить, что желанием сердец наших является стремление служить Ему искренне, со страхом? Не есть ли это великий момент для детей Божьих? Да совершится это в жизнях наших. Да стремимся мы к этому. Аминь.